18 январь 15. Решение правильное. Все дело в передаче сознания владыке. Требуется высокая степень самоотречения от себя. Отвергая себя, меня в себя принимаешь, и я являю себя. И, делая записи, мне передаешь бразды правления, и я, который в тебе, творю. Чем больше отдашь себя, тем спелее пожнешь. Пойми, не нужен нам старое, прежнее, малое я, ибо имя ему ограниченность и самость. Мало ее — замкнутый круг, но я безграничен возможностями. Потому предание себя воле владыки есть отказ от прошлого. Будь твердо уверен в непреложности действия закона. Негодание будет, не будет, но неуклонное получение знания по закону и по праву. Верные рычаги даются в руки, верностью служения утверждаются. Со мною возможно все. Сама невозможность становится возможностью осуществимой. Почему говорю словами будущего? Дабы устремить в будущее. Ибо в нем, в будущем, все твои нахождения, все возможности, не в настоящем, не в прошлом, но в будущем, потому утверждается будущее. И как бы ни было велико твое достижение в настоящем, ничтожно оно перед будущим. Как первое, случайно уловленное из пространства слово, перед стройной и законченной записью настоящего часа. А что будет потом? Я, утверждающий будущее, тебя, преображенного в свете, утверждаю в настоящей оболочке твоей. Велико будущее, и путь каждодневности, ведущий к нему, становится ковром подвига. Тяжек разбег для полета, но дух свободно парит в высоте, а встречные течения лишь помогают. Опытного победителя высот даже ураган противных течений может поднять высоко-высоко, потому не убоимся течений противоборствующих. Потому крыльями надо пользоваться искусно. Так тяжкий млад, стекло дробящий, выковывает броню духа. Быть со мною значит быть во всем, и в горе, и в радости, и в трудности, и в легкости. Удержать сознание на мне в вихрях текущего часа достижений немалые. Велика забывчивость сознания, всегда нуждается в серебряной узде духа. Надо сознание взнуздать. Нельзя предоставить ему метаться по волнам неспокойных стихий. Они могут и будут волноваться, ибо в движении их сущность. Но сознание, ими управляющее, должно быть непоколебимо в уявлениях своих. Я — это скала непоколебимости сознания и основание спокойствия духа. Мы, обитель в тебе утвердившие, высшую степень огня в духе твоем утверждаем. Магнитную силою света огня движимы все явления жизни. Если этот свет — огонь в тебе, то не ты ли являешься двигателем жизни? Силою огня вершатся дела мира. Везде огни, во всем, ибо все огонь, и огни света, и огни тьмы на противоположном полюсе ткут узоры жизни. Но шкале высших огней предначертана победа силой самой сущности тончайших огненных энергий. Сфера проявления низших огней, слои низшие, а над ними царство света и мир истинных причин. Эта малая планета находится в сфере дня и ночи, мрака и света, но луч солнца в пространстве всегда, ибо свет над низшими проявлениями двойственного мира. Потому беспредельной мощи света порадуемся.